По традиции, опамятовавшись после блаженно-бессобытийного забытья, надо спросить, где я? Расовое подсознание диктует, наверное. Ваймс так и сказал. Традиция допускает вариативность вторых реплик. Ключевой принцип отбора – обследование тела на предмет наличия всех органов, которые тело помнит со вчера. Ваймс все проверил. Затем наступает дразнящая минута. Что обнаружит снежок сознания, уже катясь с горы, что оно очнулось в теле, которое лежит в канаве с чем-то множественным? После прилагательного «множественный» существительное «несущественно», множественное «хорошим» не бывает. Или что тело сейчас нащупает свежие простыни, почует ласкающую фигуру, а деловитая фигура в белом раздернет шторы, впуская в окно ясный новый день. Все уже закончилось, и впереди не обещается ничего хуже слабого чая, питательной овсянки и недолгих восстановительных прогулок в саду, а также, вероятно, краткого платонического романа с заботливым ангелом. Или отключка случилась лишь на миг и прошла. На тебя надвигается какой-то гад, а сейчас он перейдет к делу и замахнется тупой рукоятью кирка-мотыги. А виноград, интересуется сознание, нам светит? В такую минуту полезен внешний раздражитель. Все будет хорошо. Всеобщая излюбленная версия. А кто-нибудь записал его номер? Безусловно, дурной знак. Тем не менее, оба варианта предпочтительнее, чем «Ну-ка вы двое подержите ему руки за спиной». В действительности же кто-то сказал. Вы чуть копыт не отбросили, капитан. Болезненные ощущения, которые улучили минутку, воспользовавшись обмороком Ваймса и слиняли по-быстрому выкурить метафорическую сигарету, бегом кинулись по местам. Ваймс произнес «А-а-а-а», после чего открыл глаза. Наблюдался потолок. Это исключало один конкретный ряд малоприятных вероятностей, и потолку Ваймс порадовался. Мутное зрение обнаружило также капрала Шнопса. Ему Ваймс порадовался меньше. Капрал Шнопс ничего не доказывал. Прекрасно можно помереть и увидеть вот такого капрала Шнопса. Больниц в Ангмарпорке немного. Все гильдии содержат ведомственные санатории. Есть пара-тройка общественных, которыми заправляют религиозные организации из тех, что почуднее, вроде балансирующих монахов. Ну, в общем и целом, медицинской помощи в городе нет. И люди вынуждены умирать неэффективно, без участия врачей. Популярное мнение гласило, что существование лекарств расслабляет и, скорее всего, противоречит природе. — Я уже говорил, где я? — выдавил Ваймс. — Да. — Ответ получил? — Не в курсах, где мы, капитан. У какой-то богатой тёлки. В домище на верхотуре она велела принести вас сюда. Мозги Ваймса переполняла розовая патока. Но он все равно ухватил две улики и силком склеил их друг с другом. Сочетание «богатой» и «верхотуры» что-то означает. Как и странный химический запах, перебивавший даже повседневное амбре Шнобби. — Не госпожа Овнец, нет? — осторожно спросил Ваймс. — Может, и она здоровенная такая баба. По драконам с ума сходит. Крысиное лицо Шнобби расплылось в понимающей улыбке. Ваймс в жизни не видал таких кошмарных гримас. — Вы в ее койке, — прибавил Шнобби. Ваймс огляделся. На подступах к сознанию в боеготовности застыла невнятная паника, потому что теперь, отчасти сфокусировав взгляд, Ваймс различал вокруг некое отсутствие холостяцкой носочности. Попахивало тальком. — Будвар у нее этот, — тоном знатока пояснил Шнобби. — Погодите, погодите минуту, — сказал Ваймс. — Был этот дракон прямо над нами. Воспоминание вздыбилось и огрело его по башке точно мстительный зомби. — Вам нехорошо, капитан? Размах когтей шире, чем размах человеческих рук. Грохот и гул крыльев, что громаднее парусов. Вонь химикатов одним богам, ведомо каких. Дракон был так близко, что Ваймс разглядел крошечные чешуйки на лапах и красный блеск в глазах. И то были не просто рептильные глаза. В таких глазах и утонуть недолго. И дыхание. До того горячее, что уже как будто не огонь. Уже как будто плотное не сжигает, а рассеивает. Впрочем, сейчас Ваймс здесь и до сих пор жив. В левый бок словно заехали монтировкой, однако Ваймс жив. В этом сомнений нет. — Что было? — спросил он. — Молодой Маркоу, — ответил Шнобби, — схватил вас с сержантом и скакнул с крыши прямо перед тем, как дракон до нас дотянулся. — У меня болит бок. — Видимо, дракон все-таки дотянулся, — сказал Ваймс. — Не, это вы, небось, об крышу сортира долбанулись, — сказал Шнобби. — А потом скатились и долбанулись о дождевую бочку. — А колонн пострадал? — Не пострадал. Не совсем пострадал. Он-то приземлился помягче. Он ведь тяжелый и провалился сквозь крышу. Его окатило. — А потом что? — Мы вас как бы устроили поудобней. И тут все давай бегать, кричать, звать сержанта. Само собой, пока не узнали, где он. Тогда все встали, давай просто кричать. А тут эта баба примчалась и заорала. — Ты о госпоже Овнец сейчас говоришь? — холодно переспросил Ваймс. Ребра у него теперь болели просто ослепительно. — Ага, жирное коровище, — ответил Шнобби, ничуть не смутившись. — Елки зеленые, умеет тетка людьми командовать. Ах, бедненький, несчастненький, несите его ко мне в дом сию секунду. Мы принесли. — Да оно тут и получше. Внизу-то в городе все носятся, как куры безголовые. — Много урона. Волшебники потом уже вдарили по дракону шаровыми молниями. Ух, ему не понравилось. Только сил набирался и пуще злился. В университете спалил все противовращательное крыло. — И? — Да и все. Кое-чего еще пожег, а потом, видать, в дыму улетел. И никто не видел, куда. — Если и видели, и помалкивают. Шнобби уселся поудобнее и злобно сощурился. — Вот ведь мерзость в этой обстановочке жить. У бабы этой, сержант говорит, денег кур не клюет. А чего тогда жилье обычное? Что толку вырываться из бедности, коль богатым можно жить в обычных комнатах? А мрамор где? Он шмыгнул носом. Короче, велено было ее позвать, как вы очухаетесь. Она там драконов своих кормит. Тварюги мелкие, а? Удивительно, что ей разрешает их держать. Это почему? Ну, вы же понимаете, все они на один покрой и т.д. Когда капрал уковылял прочь, Ваймс вновь огляделся. Сусального золота и мрамора, которые Шнобби почитал непременным атрибутом высокого статуса, и впрямь не наблюдалось. Вся мебель старая, а картины по стенам, хоть и несомненно ценные, из тех картин, что висят в спальнях, поскольку люди не знают, куда еще их деть. Было несколько любительских акварелей с драконами. В целом чувствовалось, что здесь всегда жил только один человек. С годами комната бездумно сложилась вокруг него точно костюм с потолком. Ясно было, что живет здесь женщина. Однако женщина эта бодро и без дурацкой хандры жила себе своей жизнью, пока слюнтявые романтические истории случались с кем-то другим вдали отсюда, и была премного благодарна за то, что здоровье по-прежнему при ней. Одежду, которая попалась Ваймсу на глаза, выбирали за удобство и носкость, и, судя по виду, выбирало ее предыдущее поколение, а не в качестве легкой артиллерии для войны полов. На туалетном столике по струнке выстроились флаконы и банки, но некая суровость их шеренги подсказывала, что на этикетках написано скорее «втирать на ночь», нежели «капните чуточку за ушами». Легко вообразить, что обитательница этой комнаты спала здесь всю жизнь, и отец звал ее «моя малютка», пока ей не стукнуло 40. За дверью висел большой и удобный голубой халат. И проверять не надо. Ваймс и так знал, что на кармане вышит кролик. Короче говоря, обитательница спальни не рассчитывала, что однажды этот интерьер увидит мужчина. На тумбочке у кровати громоздились бумаги. Мучаясь совестью, что, впрочем, ничему не помешало, Ваймс прищурился и вгляделся. Бумаги касались драконов. Письма из выставочного комитета клуба «Пещера» и Лиги дружественных огнеметов, памфлеты и воззвания санатория для тяжелобольных драконов «Солнечный свет» после 5 лет жестокой эксплуатации в качестве растворителя краски у бедняжки Винни почти угасло пламя, но теперь и просьбы о пожертвованиях, и приглашения на переговоры и прочие симптомы большой души, которая вмещала весь мир, Во всяком случае, ту его часть, что махала крыльями и дышала огнем. Если чересчур пристально задумываться о таких комнатах, накатывает странная грусть, переполняет непонятное и невнятное сочувствие. А они, в свою очередь, наводят на мысль, что неплохо бы уничтожить род человеческий и начать заново самёп. Возле бумажного сугроба лежала книжка. Ваймс болезненно изогнулся и глянул на корешок. «Сибилла Дидра Ольгиванна Овнец», — прочел он. «Недуги дракона». В завороженном ужасе Ваймс полистал плотные страницы. Они открывались в иной мир. Мир совершенно ошеломительных проблем. Окаменелое горло. Черный гон. Сухое легкое. Сторге. Вертиго. Запал. Слезотечение. Камни. Поразительно, — решил Ваймс, одолев несколько страниц, — что болотный дракон доживает до своего второго восхода солнца. Для них даже перемещение от стены к стене — биологическая победа. От тщательно вырисованных иллюстраций он поспешно отворачивался. Слишком много требухи. В дверь постучали. — Эй, вы! Одеты? — весело прогромыхала госпожа Овнец. — Ну, я вам принесла кое-чего весьма питательного. Ваймс почему-то вообразил суп. Но нет. На тарелке высилась гора бекона, жареной картошки и яичницы. От одного взгляда на это блюдо артерии ударились в панику. — Я еще хлебный пудинг испекла, — слегка смутившись сообщила госпожа Овнец. — Я обычно особо не стряпаю. Только для себя, сами понимаете, стол на одного. Ваймс припомнил трапезы у себя дома. Неведомо отчего мясо неизменно получалось серое и загадочно трубчатое. Начал Ваймс непривычно обращаться к даме из позиции лежа в ее же постели. Капрал Шнопс сказал: «И до чего колоритный человечек этот Шнобби!» — перебила его госпожа Овнец. Ваймс усомнился в своей способности переварить эти данные. «Колоритный?» — пролепетал он. «Очень яркий типаж, мы превосходно поладили». «Неужто?» «О, да! У него столько анекдотов в загашнике!» «А, да, с анекдотами у него порядок». Ваймса всегда поражало, как Шнобби умудряется ладить чуть ли не со всеми подряд. Видимо, рассудил капитан, эта история про наименьший общий знаменатель. Во всем мире математики не найдется знаменателя меньше и общее Шнобби. Снова сказал Ваймс и сообразил, что не может свернуть из странной новой колеи, в которую угодила беседа. И вам не кажется, что язык у него несколько, как бы это, разухабист? Пикантен! Весело поправила его госпожа Овнец. Вы бы слышали моего отца, когда он сердился. И к тому же выяснилось, что у нас много общего. Удивительные совпадения. Мой дед как-то раз высек его деда за злонамеренное праздношатание. То есть они почти родня, — подумал Ваймс. И поморщился от очередного приступа боли в пострадавшем боку. — У вас серьезные синяки. И, наверное, треснула пара ребер, — сказала госпожа Овнец. — Если повернетесь, я вас еще раз намажу. И она помахала банкой с желтой мазью. Лицо Ваймса в панике перекосилось. Он инстинктивно натянул простыню до горла. — Кончайте дурить, друг мой, — сказала госпожа Овнец. — Ничего нового я не увижу. Все зады друг на друга похожи. Просто те, которые вижу я, обычно хвостаты. Поворачивайтесь и задирайте сорочку. Она, между прочим, дедушкина. Такому тону невозможно было противиться. Ваймс хотел было затребовать Шнобби вместо Дуэньи, но решил, что выйдет только хуже. Мазь обожгла, как лед. — Это что? — Ну, там всякое. Рассасывает синяки и способствует росту здоровой чешуи. — Что? — Извините, чешуи, наверное, не будет. — Да не дергайтесь вы так, я почти уверена. — Все, вы в шоколаде. И она хлопнула его по заднице. — Мадам, я капитан ночной стражи, — сказал Ваймс. Еще не закрыв рта, он понял, что глупее выступить не мог. — Ага. Полуголый и в постели у дамы, — невозмутимо отвечала госпожа Овнец. — А теперь садитесь и ешьте. Вы должны быть сильным и здоровым. В глазах у капитана заплескалась паника. — Зачем? — спросил он. Госпожа Овнец полезла в карман замызганной куртки. — Я ночью сделала кое-какие заметки, — сказала она. — Про дракона. — А, дракон. Ваймса чуточку отпустила. В сравнении с прочим, дракон сейчас перспектива безопасная. — И я кое-что подсчитала. Я вам так скажу. Это очень странный зверь. Он вообще не должен летать. — Тут вы правы. — Если у него строение, как у болотных драконов, он должен весить 20 тонн. 20 тонн! Не бывает такого. Но тут все сводится к соотношению веса и размаха крыльев, понимаете? Я видел, как он нырнул с башни ласточкой. О, да. Это ему содрало бы крылья под корень, а в земле получилось бы дырище, — твердо сказала госпожа Овнец. С аэродинамикой шутки не шутят. Нельзя просто масштабировать маленькое в большое. Тут вопрос в мышечной силе и несущих поверхностях. — Я так и знал, что с ним не все ладно, — приободрился Ваймс. — И пламя! Нельзя жить с таким жаром внутри! А болотные драконы как умудряются? — Да нет, это просто химия, — отмахнулась госпожа Овнец. — Они выделяют горючее из того, что съели, и поджигают на выходе из огнепроводящих путей. Внутри у них огня нет, разве только в случае обратной вспышки. — И что тогда? — Тогда оттираешь дракона от ландшафта, — бодро пояснила она. — Боюсь, они не очень разумно устроены. Драконы. Ваймс еще послушал. Они бы и вовсе не выжили, не будь их родные болота уединенны и лишены хищник. Вдобавок драконам не очень-то и пообедаешь. Если содрать кожу и гигантские летательные мышцы, остается грызть только химзавод под началом у безмозглых управляющих. Неудивительно, что драконы вечно болеют. Для поставок топлива нужны постоянные нелады с желудком. Почти все мозговые ресурсы заняты контролем над прихотливым пищеварением, которая способна выделять горючие фракции из самых невероятных ингредиентов. Ради особо сложных процессов драконы умеют даже по-быстрому перестраивать внутренние водопровод и канализацию. Они постоянно живут на химическом острие ножа. Разок неудачно икнул, и из животного царства переходишь в разряд географии. А как доходит до выбора мест гнездования, здравого смысла и материнского инстинкта у самок, что у кирпича. Непонятно, отчего в стародавние времена люди так боялись драконов, — подумал Ваймс. Если поблизости в пещере завелся дракон, подожди, пока он сам воспламенится, взорвется или помрет от острого несварения, и все дела. — Вы их серьезно изучали, да? — сказал Ваймс. — Кто-то же должен. — А крупные драконы? — О, боги всемогущие, это вообще большая загадка, — сказала госпожа Овнец, ужасно посерьезнев. — Вы говорили. — Есть, знаете, легенды. Похоже, один вид драконов стал расти, расти, а потом взял и исчез. — Вымер? — Нет. Они иногда появлялись. Откуда-то. Мощные и могучие. А в один прекрасный день перестали появляться. Она победоносно воззрилась на Ваймса. — Вот я думаю, они нашли, где им можно взаправду быть. Что значит взаправду быть? Быть драконами, реализовать свой потенциал. Может, другое измерение, где слабее силы тяготения, например? Я когда увидел его, так и подумал, — сказал Ваймс. Я подумал, не может зверь летать и при этом носить такую чешую. Они посмотрели друг на друга. — Надо его найти, застать в логове, — сказала госпожа Овнец. — Мой город не будут жечь летающие головастики, это я вам точно говорю, — сказал Ваймс. — Вы подумайте, какой будет вклад в драконоведение, — сказала госпожа Овнец. — Слушайте, если город надо спалить, его спалю я. — Изумительный шанс, столько вопросов. — Тут вы правы. В голове всплыла реплика Мурко. — Поможет нам в расследовании. — Но это утром. — твердо объявила госпожа Овнец. Горькая решимость оставила Ваймса. — Я лягу внизу в кухне, — бодро сказала госпожа Овнец. — Я ставлю там раскладушку в период кладок. Некоторым самкам всегда нужно помогать. Обо мне не переживайте. — Вы очень помогли, — пробубнил Ваймс. — Я послала Шнобби в город обустроить вам околоток, — сообщила госпожа Овнец. Про околоток Ваймс напрочь забыл. — Там, наверное, разруха, — осторожно предположил он. — Все сгорело дотла, — ответила госпожа Овнец. — Только расплавленный камень, поэтому я вас устрою в псевдополис-ярде. — Пардон. — У моего отца была недвижимость по всему городу, — пояснила госпожа Овнец. — Мне она особо ни к чему, и я велела своему агенту отдать сержанту Колону ключи от старого дома в псевдополис-ярде. Хорошо бы там проветрить. — Но район... Там же настоящая брусчатка на улицах. Одна аренда, сколько... Лорд Ветенари ни за что... — Вы про это даже не думайте, — сказала она, дружелюбно похлопав его по плечу. — А теперь вам непременно надо поспать. Ваймс лежал в постели, и мысли его скакали, как бешеные. Псевдополис-Ярд располагался на Ангском берегу реки в очень дорогом районе. Появление Шнобби и сержанта Колона на улицах при свете дня, вероятно, произведет на окрестности тот же эффект, что открытие чумного госпиталя. Вайс задремывал, уплывал в грезы и выплывал, и в этих грезах гигантские драконы гонялись за ним, размахивая банками с мазью. А проснулся он от рева толпы.